Последний маневр капитана Чернышова. За несколько минут до того, как в эфир пошла эта радиограмма, я прокрался на мостик, взялся за поручни и замер в углу. Чернышов меня не видел, но много позднее, когда совет капитанов решал его участь, данное обстоятельство в расчет не принималось. Обязан был видеть и удалить постороннего из рулевой рубки. До ледяного поля, куда направлялся Семен Дежнев, оставалось мили 2,5. Последние мили нашей экспедиции. В 3-4 кабельтовых светились огни Буйного, шедшего параллельным курсом. Днем, когда было светло, кинооператоры приморского телевидения с борта спасателя снимали нас на пленку. Я от души им сочувствовал. В штормовом море и без тяжелой камеры в руках трудно сохранить равновесие. Через зачищенный уголок обмерзшего стекла я смотрел на бак и представлял себе, что запечатлелось на кинопленке. После того, как Чернышов приказал прекратить околку, Семен Дежнев стремительно обрастал льдом. Ванты и фок-мачта в верхней части срослись в сплошную ледяную стену. Брашпиль, тамбучина и спасательная шлюпка на палубе почти сравнялись с надстройкой, а толщина льда на внутренней стороне бортов доходила до 1 метра. И каждая волна, разбиваясь вдребезги о нос судна, осыпала его мириадами брызг и наращивала новые пуды льда. Когда кинопленку проявят, зритель увидит на экране, как по морю движется айсберг, и поразится симметричности его очертаний. Наверное, кто-нибудь ухмыльнется, знаем мы такие кинотрюки. Интересно, что сказал бы этот скептик, если бы нам удалось заснять Байкал. Моделировать ситуацию с Байкалом даже Чернышов не решился. Не усмотрело 1 шанса из 100. Верный оверкиль. Я думал о том, что за последнюю неделю мы испытали все. Было у нас и 40 тонн, и плавная качка была, и минутный ужас, когда судно задумалось, и смертельная усталость от бесконечной в очередь околки льда в штормовом море и ободранные в кровавых мозолях руки. Я видел, как пришедшие на отдых люди валились, не раздеваясь кто куда, а через час поднимались, брали кирки, мушкели, карандаши, так и крестили ломы, и снова, надев спасательные жилеты и страховочные пояса с карабинами, шли и брели на палубу. В каютах, в кубрике прекратились беседы, смолкли шутки. Мы будто разучились говорить. За последние дни мы с Баландиным не сказали друг другу и 10 слов. На общение сил не оставалось. Отупевший от адовой работы мозг воспринимал лишь приказы по судовой трансляции. Первой смене выйти на околку льда, второй смене пить чай и отдыхать. А на палубе, обжигаемые ветром и ледяной волной, прикованные карабинами к штормовым леерам, мы лупили по льду ломами и кирками, сбрасывали его лопатами за борт, а спустя несколько минут на расчищенном участке появлялось льда еще больше, чем было раньше. Как в волшебной сказке. Отрубаешь чудищу 1 голову, а вырастают 2. Наверное, в нашем мире есть и более тяжелая работа, но ничего безотраднее околки льда в штормовом море я не видел. Когда 1,5 часа назад Чернышов приказал прекратить околку, на борту было 37 тонн льда. Всеми правдами и неправдами на эти самые 1,5 часа мы затянули уход в укрытие. Сейчас, за 2 с небольшим мили до ледяного поля, где погасится качка и можно спокойно произвести околку, Семен Дежнев нес на себе 45 тонн льда. Потом, когда совет капитанов придирчиво изучит записи в вахтенном журнале и опросит очевидцев, будет установлено, что виртуозным маневрированием Чернышов добился геометрически правильного, симметричного обледенения. Ермишин и Сухотин даже предложат, чтобы эти действия капитана Семена Дежнева, сохранившие остойчивость судна при явно критической ледовой нагрузке, были внесены в учебный курс мореходных училищ. И совет капитанов единодушно решит широко рекомендовать опыт Семена Дежнева для борьбы с обледенением сейнеров и низкобортных судов типа СРТ. И вообще, в адрес Чернышова будет сказано много похвальных слов. А в заключение, совет капитанов рекомендует представить Чернышова к награде и на год лишить его диплома капитана дальнего плавания. Итак, я прокрался на мостик, взялся за поручни и замер в углу. Идя на самом малом против волны, Семен Дежнев медленно приближался к полю блинчатого льда. Шторм не утихал, гнусно изматывающий, и наверняка мой последний шторм, решил я. Хватит с меня этих ощущений. Чернышов смотрел в окно и, не оборачиваясь, время от времени подавал команды рулевому. Федя Перышкин, до неузнаваемости похудевший, заросший грязной щетиной, угрюмо повторял команды, исправляя курс. Лыков стоял рядом с Чернышовым и щелкал секундомером, замерял период качки. «А поле-то не блинчатое», — негромко сказал Чернышов. «Шуга!» «Все равно полегче будет». Так же негромко отозвался Лыков. «Пожалуй», — согласился Чернышов и, неожиданно обернувшись, рявкнул. «Руль прямо!» Перышкин встрепенулся, с силой крутанул штурвал. «Одерживай!» — заорал Чернышов и, увидев меня, прорычал. «Какого дьявола?» И в этот момент в левый борт Семена Дежнева ударила невесть откуда взявшаяся гигантская волна. Все, что происходило в последующие минуты, мне вряд ли удалось бы восстановить по личным воспоминаниям. Я опрашивал многих. Помогли мне своими рассказами Чернышов, Лыков и Птаха, руководившие выходом людей из помещений, и Воротилин, вместе с которым я лежал в больнице, и другие. А тогда, в то мгновение, оторванный неведомой силой от поручней, я куда-то полетел, обо что-то сильно ударился и на минуту потерял сознание. Этот минутный провал восполнил Лыков. «Ты сбил с ног Федю, штурвал раскрутился и Дежнева развернуло лагом. Пока Архипыч дополз до штурвала и ухватился за шпаги, волной смыла часть льда с левого борта, и пароход положила на правый, да так, что кренометр зашкалило. Одним словом, бац, и кончилась наша симметрия. Если б за той приблудной волной еще одна пришла, мы бы давно кормили рыб. Но Архипыч, уж не знаю, как он исхитрился, вывернул носом на волну. А что касаемо крена, за полсотни градусов его в данном случае выправить сумел бы разве что Бог, да и то, если б сильно захотел. Вот и все дела. Тогда-то и дал Васютин ту самую радиограмму начальнику Приморрыбпрома. Очнувшись от боли, задыхаясь под тяжестью навалившихся на меня тел, это были Перышкин и Лыков, я понял, что случилось непоправимое. Ревела сирена, перекрывавшая грохот волны свист ветра. Снизу доносились чьи-то отчаянные крики. В грудь мне уперся сапог, с силой вдавливая меня в переборку. В лицо летели брызги. Значит, в рубку стала проникать вода. Оглушенный, извиваясь, как червяк, пытаясь освободиться и понять, что происходит, я услышал дважды повторенное по трансляции: «Надеть спасательные жилеты! Приготовиться покинуть борт через крыло мостика!» Ухватившись за поручни, сначала поднялся Лыков, за ним Перышкин. Преодолевая дикую боль в груди, я встал на колени, оперся спиной о переборку и сообразил, что полностью на борт Семен Дежнев еще не лег, так как в этом случае правое крыло мостика находилось бы в воде. И еще я сообразил по необычному расположению рубки, будто попавший в другое измерение, что крен очень велик, и задумалось судно основательно. Одна добрая волна в левый борт и оверкиль. Распахнув ведущую на трап дверь, что-то кричал Птаха. — отрывисто командовал Чернышов. Я разобрал слова «женщин», сначала «женщин». Где-то совсем рядом мелькнули огни Буйного, а я, не в силах сдвинуться с места, стоял на коленях, завороженный этой мыслью. Одна добрая волна в левый борт и оверкиль. Я с трудом увернулся. Из двери в меня полетели тяжелые кули брезента. Понятно, на них можно будет встать, чтобы подняться на левое крыло мостика. «Куда прешь?» — бешено заорал Чернышов. «Пропустить женщин!» Через распахнутую дверь левого крыла в рубку вместе с морозным воздухом ворвалась добрая бочка ледяной воды. И тут же, в пугающей близости, возник темный, увешанный цилиндрическими кранцами борт Буйного. Оттуда бросили сеть, в нее руками и ногами вцепились Рая и Зина. «Любка, чего ждешь?» Чернышов подтянул и швырнул на сеть Любовь Григорьевну. «Вира!» Борт Буйного то исчезал, то вновь появлялся перед глазами. Один за другим в рубку влезали люди и карабкались на крыло мостика, где их страховал Воротилин. Потом я узнал, что те, кто не успевал ухватиться за сеть, улучали момент и прыгали на борт Буйного, когда тот оказывался внизу. «Филя!» — со стоном выкрикнул Чернышов. Он выскочил на крыло, сорвал и бросил в море спасательный круг. Рев сирены ударил в барабанные перепонки. «Человек за бортом!» Не знаю, сколько это продолжалось. Кажется, кто-то сказал минут 20. Ненадолго я остался в рубке один. Лыков полез куда-то вниз, а Чернышов, высунувшись на крыло, переговаривался в мегафон с Буйным. Потом, волоча за собой синий чемодан, протоколы ударило мне в голову. Появился Лыков. На крыло упала сеть, и Чернышов швырнул в нее чемодан. «Вира! Все!» — послышалось с Буйного. «Отходи, буду выбрасываться на берег! Кто на борту? Дед в машине, Лыков на штурвале и я! Не поминай лихом, друг! Беру свои слова обратно! Чего мелешь? Я-то думал, никогда ты не станешь человеком!» Чернышов сполз в рубку и увидел скорчившуюся за тюками брезента фигуру. «Черт бы тебя побрал! Эй, на Буйном!» «Не пойду», — сказал я. «Это я виноват. Будь что будет». Чернышов усмехнулся, захлопнул дверь левого крыла. «Как хочешь», — проскрипел он. «Ну, на том свете не взыщи. Ну, поехали, что ли?» И рванул ручку машинного телеграфа. Мною овладело странное спокойствие. Мокрый насквозь от морской воды, заливший рубку, с дикой при вдохе болью в помятой груди, я полусидел, полулежал, глядя на Лыкова, который повис на заклиненном штурвале, и Чернышова. Быть может, двух последних людей, которых вижу в своей жизни. Мне вдруг пришло в голову, что с жизнью нас мирит то, что мы не знаем, когда и при каких обстоятельствах умрем. Это незнание — едва ли не величайшая милость, дарованная нам природой. Иначе жизнь потеряла бы всякую радость и смысл. Раньше я никогда не задумывался о неизбежной смерти. Не из равнодушия к ней или напускной бравады, а потому что жизнь в мои годы казалась долгой и нескончаемой. Восхищаясь гениальностью Толстого, я не мог и не пытался проникнуться ужасом, овладевшим Иваном Ильичем. Теперь я понял, почему. Просто никогда раньше, даже будучи в опасности, я не видел смерти в лицо. Теперь я знал точно, что если мы по воле первой же приблудной волны опрокинемся, смерть будет мгновенной. Ну, в крайнем случае, чуточку побарахтаюсь. А доведется выжить? Никогда, до последнего вздоха, не забуду эти минуты. «Леша!» — послышался голос Лыкова. «Винт оголился, пошел в разнос». «В разнос», — согласился Чернышов. Ползем по инерции, авось дойдем. Я вдруг вспомнил. «Архипыч», — сказал я, — «прости, что не впопад. Ты говорил, что больше всего веришь двум людям, а назвал только Машу. Только сейчас я догадался, кто второй». «Баран ты, Паша», — с неожиданной лаской в голосе отозвался Чернышов. «Без зубы и с куриными мозгами. Пусть баран, но зато я знаю, кто второй». Лежа на борту, Семен Дежнев медленно вползал в шугу.